Глава 12. Странные вещи. В это же время в кабинете на втором этаже к окну подошел следователь Иван Макарович Филиппов. Открыл створку, безмолвно оглядел крыши машин, стоящих в гигантской пробке, перевел взгляд на свинцовую воду, на мост и серое здание на противоположном берегу мойки. Вдохнув холодного воздуха, он тихо сказал: «Морем пахнет сегодня». Позади него хлопнула дверь, и сквозняк прикрыл створку окна. К Филиппову подошел оперативник Румянцев. «Ничего хорошего я тебе не принес, Иван Макарыч. Подозреваемая исчезла, как сквозь пальцы просочилась. Скорее всего, у нее были сообщники. Они, судя по всему, увезли ее на машине. Во всех отделениях полиции, в метро, на вокзалах, в аэропорту есть ее фотографии. Теперь будем ждать». «Когда собираешься опрашивать поездные бригады?» «Завтра», — вздохнул Румянцев. «Там 10 вагонов, это на целый день». «Не надо 10». Филиппов прошел к столу и сел на свое место. Оттуда поманил Гришу рукой. «Иди, что покажу». Румянцев приблизился к столу и вместе с Филипповым приник к монитору компьютера. «Видишь?» Филиппов ткнул толстым кривым пальцем в экран. «Эта дамочка долго стояла у 6-го вагона». «Где?» Румянцев ничего не замечал среди моря голов. «Вот, вот, неужели не видишь?» «Нет, не вижу». «Смотри на эту голову, следи за ней. Сейчас народ рассосется, и ты поймешь, что это она». Минут через 5 Румянцев сказал: «Точно». Он восхищенно взглянул на Филиппова. «Как же ты рассмотрел?» «Каких-то жалких 4 часа, и дело в шляпе». «Но ты даешь». «Теперь давай ты. И смотри, если проколешься». Румянцев сосредоточенно произнес: «Значит, первым делом в 6-й. И только если в этом вагоне не получу нужного результата, отправляюсь в другие». «Так точно», — сказал Филиппов. «Если стюардесса опознает подозреваемую, если подтвердит, что у нее был такой чемодан, определи ее место и вычисли по спискам фамилию и данные паспорта». 100% фальшивый или краденый. «Даже если так, надо с чего-то начать. Ты заходил к криминалистам? В больнице хоть что-то нашли?» «С отпечатками еще разбираются, их там немерено. Есть кровь, которую взяли у подозреваемой на анализ. Есть описание полученного ранения». «Она ранена?» – удивился Филиппов. Теперь Румянцев уставился на него с недоумением. «Вот тебе раз, ты же сам разговаривал с ней». «Куда она ранена?» «Осколочная в левую руку». «Значит, нужна перевязка, но в больницу факт не пойдет». «Может, разослать ориентировку по всем аптекам?» – оживился Румянцев. «Ты хоть представляешь, сколько людей покупают йод, перекиси, бинты?» «Да, это да». Между делом Гриша продолжал смотреть в монитор, где шла запись Спирона. «Ты только посмотри, вот это походка!» «Где?» Филиппов развернулся к экрану и увидел высокую блондинку в замшевом пальто и шарфике, намотанном вокруг шеи. «У этой?» «Пальтечко узенькое, сейчас на груди лопнет». Румянцев загоготал каким-то особенным гоготом, которым смеются молодые ребята, обсуждая симпатичных девчонок. У Филиппова все это было в прошлом, и он ограничился коротким восклицанием. «Класс!» «Да!» – вспомнил Гриша Румянцев. «Ребята из соседнего отдела нашли хозяина телефона». «Того, где была ее фотография?» Филиппов достал из стола найденный телефон. «Приезжий?» «Нет, петербуржец». «А зачем виды города на телефон фотографировал? Зачем террористку снимал? Кто с ним говорил?» «По адресу ходил участковый». «Ну?» «Хозяин телефона заявил, что ничего не фотографировал. Он даже не знаком с этой функцией. На железнодорожном вокзале в последний раз был 3 года назад. А телефон у него украли в метро за 2 дня до теракта». «Бред какой-то», — возмутился Филиппов. «Надо бы проверить его». «Проверили. Старику 78. Поздновато ему в террористы». «И все же». «Скорее из вредности», — возразил Филиппов. Взял телефон и стал просматривать снимки. «Знаешь, что меня напрягает? Все виды снимались недалеко от вокзала и сделаны в течение 4 минут. И это было ранним утром, за 15 минут до отправления скоростного поезда в Москву. А женщину с чемоданом сфотографировали через 15 минут после того, как этот же поезд вернулся обратно. Сдается мне, что тот, кто украл телефон, в день взрыва уехал в Москву и тем же поездом вернулся обратно». Филиппов говорил медленно, делая внушительные паузы. «Ну, предположим, хотел человек поснимать наворованный телефон. Только фотографии почему-то вышли небрежные». Иван Макарович просмотрел несколько снимков. На некоторых даже пальцы видны. «Возможно, это ее сообщник», — предположил Гриша Румянцев. «Тогда зачем он ее засветил?» «Да, точно, сдал полностью с потрохами. Отпечатки с телефона снимали?» — спросил Иван Макарович. «Все чин-чинарем. Результат чистенький, словно помыли». «Еще одна странность. И если к этому добавить сверхдорогой чемодан, который купили, чтобы взорвать, получается нелепая, я бы сказал, непонятная ситуация». «Иван Макарович». «Да». Филиппов посмотрел на Румянцева и только теперь заметил, как тот вымотан. «Иди-ка ты, Гриша, домой». «А вы?» «Я еще посижу».